И, судя по полученной по файлам информации, ни одна из этих женщин не могла быть той Валерии, которая ему нужна. Невероятно, но Валерия Энн Кин, недавно работавшая в «Красной двери», отсутствовала в списках клиентов организации, предоставляющих кредит. Очевидно, она никогда ничего не брала в кредит. Это было возможно лишь в том случае, если она никогда ничего не покупала в кредит, никогда не имела никаких кредитных карточек, никогда не открывала счет в банке и не брала там суд. Ее никогда не проверяли на предмет ее кредитоспособности, ни работодатели, ни хозяин квартиры. Чтобы дожить в Америке в наше время до 29 лет, не имея дела ни с какими кредитующими организациями, надо быть цыганкой или безработным бродяжкой, по крайней мере, с подросткового возраста. Судя по всему, она никак не могла быть ни тем, ни другим. Хорошо, надо подумать. Налет на дом означал, что за Валери охотится полиция, какой-то из ее отделов. Значит, надо искать среди данных на преступников. Спенсер вернулся в компьютерную систему полицейского департамента Лос-Анджелеса и оттуда начал проверять все списки города, округа и штата на предмет присутствия в них Валерии Энн Кин, выясняя, была ли она когда-либо под судом и следствием, обвинялась ли в каких-либо преступлениях. Городская система ответила: отсутствует. Нет данных, был ответ из округа. Не обнаружено, ответ из штата. Ничего, пусто, ноль. Используя совместный банк данных Лос-Анджелесского полицейского департамента и департамента юстиции в Вашингтоне о лицах, обвиненных в совершении преступлений против государства, он также ничего не получил. Данных о ней не было и там. В дополнение к 10 разыскиваемым преступникам ФБР, кроме того, разыскивало сотни людей, тем или иным образом причастных к расследованию преступлений в качестве подозреваемых или возможных свидетелей. Спенсер проверил, имеется ли имя Валерии в каком-нибудь из тех списков, но его и там не оказалось. Это была женщина без прошлого. Все же она совершила что-то, за что ее разыскивали, причем с большим усердием. Спенсер лег только где-то в начале второго ночи. И хотя он здорово устал, а монотонный стук дождя звучал убаюкивающе, он не мог уснуть. Он лежал на спине, глядя то на темный потолок, то на кроны деревьев за окном, прислушиваясь к бессмысленному бормотанию порывистого ветра. Вначале он не мог думать ни о чем, кроме этой женщины. Ее лицо, ее глаза, голос, улыбка, тайна ее окружающая. Затем его мысли перенеслись, как это часто происходило, в прошлое. Для него воспоминания были дорогой, ведущей лишь в одном направлении, к той летней ночи, когда ему было 14, когда темный мир стал еще темнее, когда все, что он знал, обернулось фальшью, когда умерла надежда, а его постоянным спутником стал страх перед судьбой, когда он проснулся от неумолкающего крика филина, чей невысказанный вопрос так и остался главным вопросом его жизни. Рокки, обычно хорошо чувствовавший настроение хозяина, все продолжал беспокойно бродить по дому. Казалось, он не понимал, что Спенсер погружается в тихий ад, не отпускающих его воспоминаний, и нуждается в его обществе. Пес не отзывался, когда Спенсер позвал его. В полумраке Рокки беспокойно ходил между открытой дверью спальни, там он останавливался, прислушиваясь к завыванию ветра в трубе, и окном, где, положив передние лапы на подоконник, он смотрел, как ветер клонит верхушки эвкалиптов в роще. Хотя он ни выл и ни ворчал, в нем чувствовалось какое-то беспокойство, как будто эта неуютная погода вызывала и в его памяти нежелательные воспоминания, от которых он также не мог заснуть и вернуть себе тот покой, что излучал, когда мирно спал на стуле в гостиной рядом со Спенсером. «Эй, парень!» — тихо проговорил Спенсер. «Подойди ко мне». Но собака не обращала внимания на него и продолжала бродить по комнате тенью в ночной мгле. Во вторник вечером Спенсер отправился в «Красную дверь», чтобы поговорить о том, что произошло июльской ночью 16 лет назад. Вместо этого он встретил Валери Кин и, к своему собственному удивлению, заговорил совсем о другом. Однако тот далекий июль по-прежнему не давал ему покоя. «Рокки, подойди сюда», — сказал Спенсер, похлопывая по матрацу. Потребовалось немногим более минуты повторить подобное приглашение, прежде чем пес наконец забрался на кровать. Рокки положил кудлатую голову на грудь Спенсеру и сначала мелко дрожал, затем под рукой хозяина дрожь утихла. Одно ухо вверх, другое вниз. Он был готов внимательно выслушать историю, которую уже выслушивал бесчисленное количество раз, вот в такие ночи, когда являлся единственным слушателем, а также вечерами, когда сопровождал Спенсера в пивные, где тот покупал выпивку незнакомым людям, и те, благодаря алкоголю, слушали его. «Мне было 14», — начал Спенсер. «Была середина июля, и ночь была жаркой и влажной. Я спал в своей кровати под одной простыней, а окно спальни было открыто. Я помню, мне снилась мама, которой не было в живых вот уже 6 лет. Но я не могу вспомнить, что именно происходило в моем сне, помню только, что мне было хорошо. Мне было тепло рядом с ней. Я слышал ее ласковый, мелодичный смех. У нее был потрясающий смех. Но меня разбудил совсем другой звук. Он казался бесконечным, такой глухой и зловещий. Я сел в кровати, ничего не понимая, еще не вполне проснувшись, но, в общем, я не испугался. Я слышал, как кто-то спрашивал: «Кто?» Снова и снова. Потом наступила пауза, молчание. Потом вопрос повторялся опять: «Кто? Кто? Кто?» Ну, конечно, когда я окончательно проснулся, то понял, что это всего лишь филин, усевшийся на крышу прямо над моим открытым окном. Спенсер опять унесся мыслями к этой далекой июльской ночи, как астероид, попавший в мощное поле земного притяжения и обреченный на постепенное сближение с Землей, пока не столкнется с ней. Это был филин, усевшийся на крыше прямо над моим открытым окном и кричавший в ночи только по ему одному известным причинам. Во влажной тишине я встал и прошел в туалет, в надежде на то, что, когда я вернусь, голодный филин учует запах мыши и снова приступит к охоте. Но и после того, как я вернулся в кровать, он, казалось, вполне довольный своим местом на крыше, продолжал пение, состоящее из единственного слова. Наконец я подошел к открытому окну и осторожно отдернул занавески, стараясь не спугнуть птицу. Я высунулся наружу, повернув голову вверх, ожидая увидеть его когти, вцепившиеся в кровлю дома. Но тут, прежде чем я успел крикнуть «Кыш!», а филин свое «Ух!», я услышал совсем другой крик. Этот новый звук пришел издалека. Это был тонкий печальный вскрик, в котором слышался невыразимый страх, и раздался он в летней ночной тишине. Я повернул голову в сторону сарая, находившегося метрах в 200 от дома, посмотрел на залитые лунным светом поля, простиравшиеся за сараем, на поросшие лесами холмы на горизонте. Крик раздался снова, на сей раз он был короче, но более жалобный и поэтому более пронзительный.